Глава вторая. Депрессия хозяина слов. Часть первая. Если я правильно помню, Кацураги — это та самая земля, где Камону Накама Мимино Микото, посмертное имя, которое получил император Суидзей, легендарный второй по счету император Японии, правивший предположительно с 581 до 549 годов до нашей эры, считается прапраправнуком богини Аматерасу. Основал дворец Такаоко но Мия. Впервые оказавшись в поезде, Кагане припал к окну, словно маленький ребенок, и не сводил глаз с проплывающего пейзажа. Лишь через несколько минут он смог успокоиться и начать говорить. К тому же именно здесь располагалось сердце владений Кацураги. Впрочем, это ты, конечно же, знаешь и без меня. «Чего? Впервые слышу». Лениво ответил Юсихика, трясшийся в пригородном поезде на нару и прижимавший к коленям любимую сумку, похожую на почтальонскую. К счастью, в будний день поездом пользовалось немного людей, поэтому не следовало все время соблюдать осторожность. Остальные пассажиры наслаждались покачиванием вагона и копались в смартфонах. «Что? Нынешнее поколение такому не учит? И что у вас вместо этого?» «Ну, как это? Это... как ее? Ханива?» Японские керамические скульптуры периода Кофун. С 250 по 500 год нашей эры. Скульптуры устанавливались на могильных курганах. Отсюда название периода. Кофун означает «старый курган». Историю Японии Юсихико учил лишь в школьные годы, больше 5 лет назад. К тому же в последний год обучения он вместо нее сделал выбор в пользу всемирной истории, поэтому мало что помнил. Какое дурацкое время. Люди, живущие в стране восходящего солнца, не знают историю своей родины. Кстати, Кагане, ты ведь бог Аммёда. Аммёда пришло из Китая. Так что же ты так за Японию душой болеешь? Спросил Йосихико, бросая подозрительный взгляд. Возможно, он так проникся после долгих лет жизни здесь? Кагане сокрушенно вздохнул и перевел взгляд золотистых глаз на Йосихико. Амёда, синта и так далее – не более чем классификация, которую люди зачем-то придумали. Я изначально был японским богом. Люди просто дали мне имя в духе Амёда. Неважно, отношусь я к синта или Амёда. Это не меняет того, что когда-то страна восходящего солнца почитала меня наравне с другими богами. Так вот, что произошло. Да, именно это. Ведь люди даже меняют порой имена восхваляемых в храмах богов, руководствуясь собственными нуждами – или просто своим пониманием божественного. Непринужденно добавил Кагане, а затем посмотрел на Юсихико с любопытством. Впрочем, я удивлен, что ты, будучи невеждой в этом вопросе, упомянул слово «Амёда». От этих слов Юсихико горделиво выпятил грудь. Потому что даже я умею изучать вопросы. На самом деле, все, что он делал, проверял по Википедии обрывочные сведения, полученные от Катара. Но настроение Кагане от этих слов быстро улучшилось, а усы его встрепенулись. Земля Кацураги тоже имеет связь с Аммёда. Так же, как и клан Кацураги, на ней процветал клан Кама. Всем прекрасно известно, что клан Кама славился великолепными Аммёдзи. Аммёдзи – человек, практикующий техники Аммёда, которых выпускал в свет. Более того, это земля, о которой говорят, что она прямо источает божественный дух. «Да, чувствую, это будет длинный рассказ». Кагане начал рассказывать так, словно его прорвало. И Йосихико раздраженно пропускал слова мимо ушей. Он не знал ни про какой клан Кама, да и вообще понятия не имел, о какой эпохе идет речь. Вздохнув, он выглянул в окно поезда. Мимо проносился деревенский пейзаж с полями, полными рисовых стеблей, низко склонившихся под тяжестью урожая. Наступил октябрь. Дождь никак не мог определиться с тем, идти ему или нет. Вот и сегодня он с самого утра то начинался, то переставал. Даже к 5 часам вечера тучи не ушли. Видимо, это и есть пресловутые осенние дожди. Если бы дождевой фронт соизволил уйти, удалось бы посмотреть на столь же знаменитое ясное осеннее небо. Для Исихика пасмурная погода служила отличным поводом провести свободный от подработки день дома, играя в онлайн-игру в одном окне и изредка поглядывая на проплывающие в Твиттере сообщения в другом. В свое время он зарегистрировался в социальных сетях, которые продолжали тонкой нитью связывать его с университетскими друзьями, но с той самой поры, как Йосихико уволился из компании, сам он в интернете ничего не писал. В отличие от этих людей, жаловавшихся на начальство и подшучивающих над своей работой, Йосихико не о чем сообщать. Разве что о том, как он проснулся и поел. Одно за другим проплывали сообщения от довольных жизнью людей, описывающих, на какое кино они сходили и куда идут развлекаться. Но пусть сегодня и воскресенье, для Йосихико оно ничем не отличалось от вчерашнего или позавчерашнего дня. «Опять ты дома засел?» В храме Онуси самый разгар сезона. Каждые выходные исправляют множество свадеб. Вот и сегодня Катаро успешно провел целых 3, а затем зашел в гости к Йосихико с пожертвованными храму креветками и окунями. «А как же работа?» «Выходной!» «Кто-то, значит, изо всех сил молится за счастье других? А ты в инете сидишь?» «Хорошо тебе!» Будучи другом Йосихико, который имел право без зазрения совести пожурить его и картинно вздохнуть. Вообще, который мог жить со своей семьей, но предпочел переехать поближе к работе и обретался один. Периодически он навещал дом семьи Агихара с гостинцами из подаренной еды, которую никак не мог доесть в одиночку. Особенно часто так происходило вне свадеб, когда еды для церемонии заготавливалось так много, что хватало угостить и друзей. «Поиски работы не продвигаются», который ударил по больному месту, и Йосихико отвел взгляд. «Зато продвигается уровень в игре. Хорошо было бы, если бы с ростом здоровья персонажа находилась работа, да? Ты сам в университете много играл. Сейчас-то у меня времени нет». Катаро устало вздохнул и уселся на кровать. На другой стороне постели все так же сидел Кагане, не желавший возвращаться в святилище и, похоже, окончательно поселившийся в комнате Йосихико. «Это тот самый Ганнеги?» – спросил Кагане, с интересом разглядывая Катаро. Одновременно с ним заговорил и Катаро, не замечавший Лиса. «А кстати, ты соцсети сегодня смотрел? Так он твой друг получается?» Энда и Кисимото без конца жалуются на офисную жизнь. Я заметил его практически сразу, как он заступил на службу. «Погоди!» Йосихико остановил Кагане и Катаро, говоривших одновременно. К сожалению, уши Йосихико не имели таланта воспринимать сразу 2 потока информации. «Чего?» – спросил Катаро, поворачиваясь к нему. «Ничего, просто у меня ухо разболелось!» С улыбкой ответил Йосихико, бросая негодующий взгляд на Кагане. Если он видит, что происходит, то не мог бы вести себя вежливей. «С тобой точно все хорошо? А то звучит так, будто ты уже заболел от лежания дома. Тебе нагрузок не хватает, что ли?» Катаро выбросил ноги вперед, коротко вздохнул, а затем поднялся с кровати. Йосихико с трудом удержался от самоуничижительного ответа в духе «рад бы упражняться, да не могу». «Можно компьютер?» «Пожалуйста». Перед тем, как передать компьютер Катаро, Йосихико закрыл лишние вкладки и с удивлением обнаружил за окном с игрой открытый сайт поиска работы. Он вспомнил, что какое-то время назад открыл его и полистал для успокоения совести. «Надо же, ты и правда работу ищешь», — заметил зоркий Катаро, после чего уселся на стул вместо Йосихико и взялся за мышку. «Да, он хочет найти работу, но вместо этого лишь смотрит в этот ваш компьютер и что-то бубнит, а потом запускает игру». Сокрушенно вздыхая, заговорил Кагане, прекрасно понимавший, что Катаро его не слышит. «Поговорил бы с ним строго, раз уж Ганнеги. Сказал бы хоть немного начать волноваться». «И это говорит Лис, который целыми днями лежит пузом кверху на постели, ни о чем не волнуясь». Буркнул в ответ Йосихико, бросая взгляд на Кагане. Катаро недоуменно обернулся. «Алис? А, нет, ничего». Йосихико сразу же замотал головой. Затем он тут же посмотрел на экран и попытался выправить положение. «Искать-то я ищу, да только ничего толкового не попадается». Разумеется, Йосихико не собирался до конца своих дней подрабатывать уборщиком. Ему только исполнилось 24 года. Он всегда может начать все заново. Но стоило так подумать, как он вспоминал о больном правом колене и опускал руки. Поскольку он старался держаться подальше от работы непрерывно стоящего кассира и вечно бродящего продавца, доступных профессий оказалось не так много. Из-за того, что всю жизнь он занимался лишь бейсболом, никаких сертификатов, кроме сданного экзамена на знание английского языка третьего уровня, у него не имелось. Да и в офисных программах он не слишком хорошо разбирался. «Раз так, хочешь, я тебе что-нибудь подберу?» Катара с любопытством разглядывал сайт по поиску работы. Для этого человека, который из-за своих родственных связей еще задолго до окончания университета знал, что выберет путь жреца, процесс поиска работы в диковинку. Наверняка объявление о наборе персонала для него редкость. «Подозреваю, ты собираешься найти мне какую-то работу в храме. Сложную, с маленькой зарплатой, да?» Спросил Йосихико, и Катара зловеще ухмыльнулся. Чаще всего работа в храме подразумевает лишь один выходной в неделю и никаких отпусков. Йосихико даже слышал, что в свадебный сезон, детские праздники, на Новый год и во время прочих событий, когда работа может свалиться в любой момент, там вообще нет времени на отдых. Говорят, что у людей, посвятивших себя служению богам, часто стирается грань между работой и личной жизнью. «А вообще, Йосихико, какую работу ты хочешь? А?» От очередного вопроса Йосихико недоуменно моргнул. «Я понимаю, ты до сих пор не оправился от шока после потери бейсбольной команды, и что твое колено до сих пор побаливает. Но чтобы жить, нужно зарабатывать, так? Сейчас тебе хватает и подработки. Но не станешь же ты заниматься этим до 30 или даже 40 лет. Тебе стоит попробовать взяться за что угодно». Продолжил Катара, глядя в экран, и Йосихико буркнул в ответ. «Да знаю я». Он прекрасно осознавал это и без замечаний со стороны других. И тем не менее сокрушался, что не может ничего сделать. «Я знаю, что стоит попробовать взяться за что угодно. Но даже у меня есть вещи, которые я хочу делать, а которые нет. И какие же?» Катара обернулся, а Йосихико рефлекторно отвел взгляд. «Но это... я все еще думаю над этим». В отличие от Катара, родившегося в религиозной семье и еще со старшей школы, уверенно готовившегося к тому, чтобы унаследовать семейное дело, Йосихико не имел даже примерных планов на будущее. Если честно, он не смог бы быстро ответить на вопрос, занимался ли он бейсболом именно потому, что хотел. Возможно, дело лишь в том, что ничего другого у него не получалось. «Эх ты, вот поэтому у тебя и...» Катара тяжело вздохнул, а затем вновь повернулся к компьютеру. «Пока будешь так говорить, состаришься. А пока будешь искать себя, себя же и потеряешь. Опомнишься, когда работу из-за возраста уже будет тяжело найти». Йосихико не был готов услышать такие слова, и они безжалостно вонзились в его сердце. «Тебе нужно лучше узнать себя». Заболело правое колено. Йосихико покрепче стиснул зубы и свел брови. Он знал Катара со старшей школы. Можно сказать, из всех знакомых, Йосихико больше всего доверял именно этому человеку и его дальновидности. Именно поэтому, даже после ухода из компании и потери связи со всеми другими знакомыми, он продолжал тщательно поддерживать контакт с Катара и регулярно видеться с ним. Йосихико был уверен, что они оба знают сильные и слабые стороны друг друга. «Но... ни черта!» — обронил Йосихико слова, которые словно сами вытолкнули себя из его рта. Если бы он мог, то сию же минуту засел бы за поиск работы. Нашел бы занятие, которым, как и Катара, хотел бы заниматься искренне. Однако он не может, и именно поэтому застрял на месте и не двигается. Именно он больше, чем кто-либо, думает об этом. Именно он лишился бейсбола и остался с больным коленом. Катара никогда не страдал от того же, от чего и он. И хотя Йосихико понимал, насколько жалко звучит, слова выплеснулись из него, словно горячий ком. «Ни черта ты не понимаешь, Катара!»